Только между нами. А куда мы, собственно, идем? Шепотом поинтересовался у меня Сун. Шш! Я приложил палец к губам. Этого никто до сих пор не знает, особенно сам Эландер. Но доподлинно известно, что это дело опасное, бесперспективное, неоплачиваемое и гарантированно смертельно опасное. Отлично. Тогда я точно с вами. Мельком покосившись на развилке в правый проход, я еще раз поразился дальновидной эльфийской проницательности. Нас вновь ждало довольно обширное помещение с запасом еды и питья. А если эльфы так заботятся о путешествующих по своим тоннелям, то можно смело предположить, что речь идет о действительно крупном сокровище. На память в первую очередь взбрела старая песня о волшебных механизмах, способных показывать целый мир в цветных движущихся картинках. Или еще знаменитые эльфийские наладонники, маленькие такие пищащие коробочки с кнопками, передающими речь собеседника, стоящего в пяти днях пути, так словно он болтает за твоей спиной, или еще такую чудесную машину из двух колес на цепной передаче. Мама всю жизнь мечтала иметь такую для выезда на базар за морковкой, или треугольный парус, с помощью которого можно летать бесшумно, словно осенний лист клёна, сорвавшийся с дрожащей ветки. Или еще «Всем отдыхать!» — громогласно объявил граф Эшли Эльгенхауэр. «Все фантазии отложить на более уравновешенные времена, а завтра у нас трудный день». Мы уютно устроились прямо на земляном полу. Небольшой колодец с водой и мешок сухарей гарантировали диетическое питание. В этом смысле эльфы всегда следят за фигурой. С таких харчей не ожиреешь, но и ноги не протянешь. Вот в плане комфорта, конечно, можно было бы как-то пощедрее. Голый пол, голые стены, ни шкур, ни соломы, ни картинки какой-нибудь с купающимися феями или берлобога с маленьким другом-поросенком. Минимализм — это все-таки болезнь. И, по-моему, это мнение разделяли все, кроме Эландера. Остроухий поклонник героических самоубийств все время к чему-то принюхивался. Потом улегся подальше от гномов, вытянул тощие ноги и, скрестив руки на груди, ушел в сон. Это хорошая черта опытных путешественников. Спать, где придется, как придется, когда придется, сколько придется, потому как никогда не знаешь, придется ли вообще. Мой хозяин пытался завязать ничего не значащую болтовню с задумчивой наемницей. Туром и не туром поочередно втихую прикладывались к бездонной фляжке, а я, устроившись в уголке поближе к факелу, достал потрепанную книжицу. Кажется, в прошлый раз там было что-то о школах магии. Вот. Любые волшебные знания, записанные в книгах, мертвы еще с момента их написания. Ибо буквы чудесных слов ничего не значат сами по себе, но способны побудить к действию силы природы или силы тьмы лишь при одном, единственно правильном произнесении. Можно ли передать в сухой научности текста правильный ритм дыхания, музыкальность и тембр звучания, высоту и мощь голоса, переходящего с крика на шепот? В нужном слоге усилить накал, а в ином произнести звук одними губами? Подобные умения старый маг передавал молодому ученику из уст в уста в надежде успеть оградить его от опасных последствий. Передача же тайн и чародейских навыков на бумаге суть есть пуста и полна обмана. Полезных знаний так не изучишь, а изучишь заклятия мелкие, пригодны лишь на прокорм бродячего фокусника, которому кидают жалкие монетки на балаганах и сельских ярмарках. И это великое избавление от искушения стать большим магом.